Глава 5. Другой мир. Возвращались мы довольно мрачными. Не знаю, о чем в пути думали мои спутники, но лично мне не давали покоя 3 карты и перспективы самостоятельно объяснить их значение. Что же это за провидица такая, что возложила свой труд на клиента? Халтура получается. Но все же Нави наотрез отказалась сказать хоть что-либо о выпавших двойке мечей, короле жезлов и смерти. Последняя была изображена в виде жуткого скелета с косой, в пальцах-костяшках. В глазницах черепа играло пламя, а из приоткрытой челюсти выползала змея. Не сразу, но меня осенило, что скелет принадлежал человеку. Да и на остальных картах изображались люди. На первом была не в меру стройная девушка в длинном платье с глубоким вырезом. Она держала в руках мечи, причем вертикально. Они как бы создавали римскую цифру 2. На второй – чернобородый пожилой мужчина с короной на голове и скипетром в руке. Он сидел на троне и хмурился. Я поделился своей мыслью с Турвандом. «Люди?» – усмехнулся он. «Их полно, гораздо больше, чем зверолюдей, но не в фортецком княжестве». «Значит, у вас только звери?» «Люди тоже есть, но очень мало. Так мало, что редко встретишь. А те, кого встретишь, скорее лишь гости княжества. К примеру, та же Валерия Ромская». «Валерия», – проговорил я имя. Мне понравилось, как оно звучит. «И что только ей приспичило явиться к нам и разнюхивать? Сейчас бы я допросил эту вражью княжну». «Ну, хватит уже!» – раздраженно выпалила Надя. Медведь усмехнулся и пояснил мне. «Подруги они! И большое удивление было для княжны Нади, когда князь Порти с войной к нам явился». «Хватит!» – еще больше повысив голос, потребовала Надя. Торвунд не стал провоцировать ее. К вечеру мы добрались до фортеца и сразу приехали к палатам Урия. Лисы-воины увели лошадей, а мы протопали к княжьему столу. Правители супруга восседали на своих тронах. Бояр вокруг длинного стола сидело гораздо меньше, а из стоящих были только воины, в основном львы. Ури казался мрачнее, чем утром. В руке он держал мой пистолет. По морде княгини Воли и вовсе катились крупные ручьи. Она всхлипывала и утиралась платком. Мое сердце сжалось. Не натворили ли они дел пистолетом? Он не табельный, но все же я за него в ответе. «Князь!» – позвал Турван, так как тот даже не глянул на нас. Ури поднял голову и кивнул. «Хорошие новости, князь!» – сказал Турвант. «Что ж, прекрасно!» – печаль с его морда никуда не делась. «Хоть у кого-то хорошие новости!» «Что-то случилось, пока нас не было?» – за князя ответил Вол Грейги. Он сидел вдоль стола среди немногих присутствующих бояр. Морда его была мрачной тучи, а глаза влажные от слез. «Явилась какая-то ведьма и сказала, что Олаф в ее власти!» – прошепелявил он. «Что еще за ведьма? Почему не схватили? И где она теперь?» Голос медведя стал грозным, рычащим. Он выхватил секиру и начал потрясать ею, злобно оглядываясь, будто силился увидеть упомянутую ведьму. «Уймись!» – прорычал Ури. «Ведьма явилась из аномалии. Здесь, в палатах!» «Но ведь дождь!» «Дождя не было, но аномалия случилась. Эта корга вся такая страшная, костлявая, была верхом на аномалике. Сидела на нем, словно на вороном жеребце, только без седла и сбруи». «Но оружие льва!» Турн показал пальцем в руку Урия с пистолетом. «Оно было не при мне», — отмахнулся князь. «Почем я знал, что явится эта тощая корга? К тому же...» — он глянул на меня. «Я не уверен, что смогу правильно воспользоваться им». «Значит, она ушла!» — Турн раздосадованно опустил глаза. «Ушла», — фыркнул Ури. «Причем так же, как и появилась. Что-то разбилось тут, и возник туман. В нем-то ведьма испарилась вместе со своим деревянным скакуном. Только в отличие от дождевых аномалий, это провисело тут пару минут, не дольше». Не переставая всхлипывать, подала голос и княгиня. «Она сказала, что у нее нашелов. Мы должны начать войну с ромским княжеством. Тогда она вернет сына». Тут уж я не выдержал. «Вот тебе на. Опять, видимо, как-то Валерия тут замешана. Или ее дядюшка Портий». «При чем тут она?» – недовольно буркнул князь. «Это правда странно, княже. После прошлого визита к нам она явилась к провидице Навии и расспрашивала об аномалиях и аномаликах». «Так сказала Навия?» – спросил князь. Турван кивнул и описал ему итоги нашего путешествия к хижине Навии. Он много раз упомянул, как провидица заявляла о моей избранности, и что я тот, кто может решить проблему с аномалиями и аномаликами. «Это хорошо, что с Навией помирились», – князь одобрительно кивнул своей дочери. «Глупо в тот раз все вышло. Может, она и ошиблась, но других провидец в княжестве нет». «Я думаю о ее уверенности в нашем госте», — Турун положил на мое плечо свою мохнатую черную ручищу в стальной кольчуге. «Это знак! Он явился в наш мир не зря, а чтобы покончить с аномалиями и еще каким-то злом!» «Кстати, о зле!» – я вспихнул медвежью руку. «Вы говорили, та ведьма была тощей. Она вообще человек?» «Да», – ответил князь. «И она была худой?» «Да». «У нее, случайно, не было двух мечей?» «Первая карта?» – задумчиво протянул Турвунд. «Оружие у нее не припомню», – отрезал Урий. Я разочарованно почесал лоб. «Жаль. Хоть что-то было бы понятно. Впрочем, могла ведь ведьма держать мечи в другом месте. У себя дома, например, или в замке. Где вообще в этом мире живут колдуньи?» «Мы не можем перечить ей и идти против», — снова подала голос Воли. «У нее наш сын». «Тоже верно», — расстроенно согласился Урий. «Но он избранник», — настойчиво возразил Турвунд. Его рука опять оказалась на моем плече. «А он гарантирует спасение Олова?» — вспыхнула Воля. «Вообще-то похищение людей — это мой профиль», — отозвался я, ощутив укол обиды. «В том смысле, что в своем мире я расследую дела о похищении». Княгиня хотела снова возразить, но князь зыркнул на нее так, что та не осмелилась. «Знаю, как поступим», — сказал Урий. «Тем более, что когда вы ушли, еще трое жителей были похищены и с силой увлечены в аномалии». В этот момент раздался резкий стук. Оказалось, что это Грегги уронил голову о стол. Урий продолжил. «Лев отправится вслед за Оловом и этой коргой, а я пока буду собирать войско». «Подстраховка?» — усмехнулся Турван. «Если лев потерпит фиаско, то будем воевать с Ромском, чтобы вернуть княжича». «Да», — кивнул Урий. «Но тут есть еще один вопрос». Он посмотрел в упор на меня. «Ты готов оказать нам такую услугу? Отправиться в мир аномаликов, сразиться там с кем придется и спасти моего сына?» «Можно подумать, у меня есть выбор», — усмехнулся я. «Как уже говорил, розыск людей – мой профиль. Постараюсь разыскать вашего Олова. Кто со мной в аномалию?» Я оглядел присутствующих. Князь и княгиня смотрели на меня, но морды их были печальны. Турвунд вроде как тоже не прятал взгляд, но выражение было размыто. Он словно и не видел никого и ничего. Я глянул на Грегги. Тот продолжал лежать, уткнувшись мордой в стол. «Понятненько», – подытожил я. «Я пошлю с тобой воинов», – мрачно виновато сказал Урий. «Но только из числа добровольцев». «Ну, хоть что-то». «Что ж, осталось дождаться дождя», – оживился Турвунд. Дождь случился только на следующий день, после обеда. Я в одиночестве стоял метров в пяти у одной из широких луж. Туманность над ней уже появилась, но монстров пока не было. Одиночество было неполным. Чуть позади стояли Турвунд и Урий. Оба невесело морщили лбы и пялились в землю. «Что тут скажешь?» – промямлил Турвунд. «Дураков нет». «Раньше я мог приказать», – добавил Урий. «Но после того, как ни один из трех отрядов не вернулся, в общем, теперь такой приказ не поймут. Сбунтуются». «Ну что ж, я все понимал. Не в сказку попал». Я усмехнулся. «Вообще-то в сказку. Вот ведь она, Нарния. Тут говорящие звери и главный среди них лев. Чем не Аслан? А я избранник. Должен всех спасти. Но черт возьми, даже Гарри Поттер был с друзьями. У Фродо имелся верный садовник Сэм. А к волшебнику из Земноморья Ястреба в конце его главного приключения присоединился друг Веч. Мне же надлежало сигануть неизвестность одному. Я еще раз бросил угрюмый взгляд на провожающих князя и воеводу. Далеко за их спинами мелькнула еще одна фигура. Надя высунулась из-за стены одного из домов и сразу спряталась. «Ну вот, будет ей счастье избавиться от меня». Княжна вела себя странно. То, что она не взлюбила меня, стало ясно с самого начала. На завтраке, что состоялся прямо за столом перед троном, она продолжала бросать на меня недружественные взгляды. Впрочем, позже я решил, что в них больше горечи, чем ненависти. Наверняка переживала за брата и из-за перспективы начала войны с соседним княжеством. Не знаю, почему она захотела понаблюдать за моим отбытием. Впрочем, второй раз ее фигура не высунулась. Я повернулся к аномалии, поправил на плече сумку с провизией, нащупал одной рукой свой пистолет на поясе, а второй – рукоять свежевыданного меча. Лезвие его было коротким, но широким. Затем я вздохнул, предвкушая неприятности, и зашагал в лужу с туманом. Сначала я решил, что ничего не происходит. Туманный портал не сработал. Потом резко потемнело, словно случилось солнечное затмение. Я начал оглядываться и понял, что нахожусь теперь совсем в другом месте. Я вышел из тумана. Он, к слову, не исчез и продолжал излучать свое зловещее мерцание. Как и в мире, откуда я явился, он завис над лужей, но лужа эта была гораздо больше. Да и вообще, куда ни глянь, по земле растекались обширные подтопления. Вокруг в изобилии, но поодиночке, торчали коряги деревца, причудливых изогнутых форм. Как они росли тут, было загадкой, если учесть, что земля была настолько каменистой, что и воде некуда уйти. Вероятно, она смогла бы испариться, но я не увидел солнца. Должно быть, тут была ночь или сумерки. Что-то громыхнуло вдали. Это оказался не гром, а вулкан. Он был очень далеко, но грохот извержения добрался до моих ушей. Я даже увидел блеск исходящей лавы. «Хорошенькое местечко», – пробормотал я. «Но где же наши друзья, аномалики?» А аномалики были тут как тут. Точнее, это был один аномалик. Он оказался не таким огромным, как тот, что унес олову. Потому-то я и не сразу заприметил его. Он пялился на меня глазами из-под коры и молчал. Потом заковылял ко мне, шевеля ветками и руками. «Эй!» – крикнул я. «Давай-ка поговорим!» Но чудище не захотело беседовать. Одна из ветвей замахнулась, и я был вынужден пригнуться. Последовал хлесткий удар, и несколько колючих веток полоснули по моему лицу. Царапнуло не слабо. Лицо наверняка закровило немного. Впрочем, плевать, мои шрамы хуже уже не станут. «Не с того начинаем», – предостерег я. Аномалик, вероятно, был не только нем, но и глух. Он снова замахнулся. Я поспешно сбросил сумку и обнажил меч. Когда тот ударил, я не только уклонился, но и махнул клинком наотмашь. Кончики веток послушно рубанулись и осыпались возле меня. Чудище отдернуло свою конечность, глаза злобно сузились. «Ну что, готов к диалогу?» Чудо-юдо к диалогу готово не было. Теперь, вместо размашистых ударов, оно просто набросилось на меня всем своим древесным стволом. Я ударил клинком навстречу, и сталь успешно вонзилась. Но что толку? Истукан, похоже, даже не заметил этого. Он больно ударился в меня, и мы повалились на землю. Опасаясь его колючих веток, я поспешно перекатился по земле, потом снова и снова, чтобы оказаться подальше. А потом резко выставил руку, чтобы затормозить. Еще один виток, и я рухнул бы с обрыва. Глаза мои уперлись в беспросветную темноту. Даже несмотря на сумерки, стало ясно, насколько глубоко пришлось бы падать. Метров трех от меня поднималось дерево. Глаза его недовольно щурились. Явно не собирался оставить меня в покое. Душевной беседы ждать тоже не стоило. Оно пыталось вырвать меч, который так и остался в стволе. Не вышло. Клинок был погружен довольно глубоко. Поднимаясь, я вытащил пистолет. Я уже ранил дерево помощнее этого. Значит, пули могли ранить или убить этих монстров. Жаль, что оно не понимало этого. Можно было бы урезонить агрессию и заставить вместо драки привести меня к олову. В тот момент, когда я сделал шаг навстречу монстру, чтобы оказаться подальше от опасного обрыва, тот тоже направился ко мне. Да как? Помчался! Опять хотел повалить. Потом, наверное, и сколошматил бы. К счастью, служба в полиции не прошла даром. Реакция сработала на ура, и твердая рука прицелилась в место чуть повыше воткнутого меча. Но когда монстр был в самой опасной близости, меня озарила новая идея, и я рухнул на землю. Деревянный бадин споткнулся об меня, и это было весьма болезненно. Зато сам он без единого крика свалился в пропасть. Секунду спустя крик все же раздался. Душераздирающий, испуганный, молящий о помощи. И это точно не мог быть древомонстр. Голос был знаком. Голос княжны Нади.